Любовь или абьюз? Чем отличаются здоровые отношения от абьюзивных и качельных? Ответ довольно прост. В здоровых отношениях ты чувствуешь себя спокойно. Тебе и в голову не приходит проверять его телефон, следить краем глаза за перепиской. Не нужно постоянно что-то доказывать и отвоевывать право на мнение или эмоции. В здоровых отношениях тебя уважают и любят просто за то, что ты есть на свете. Тебе не надо заслуживать любовь. Нормальный человек не нуждается во вдохновении, чтобы работать, жить, уважать окружающих. Он не играет в игру «заслужи мое внимание и тепло» просто потому, что тебя выбрал. А значит, готов давать это внимание и тепло без всякого соревновательного момента. На любовь, конечно, нет пожизненной гарантии, мы все это понимаем. Но в здоровых отношениях у тебя не возникает чувства постоянной тревоги за завтрашний день и за адекватное поведение партнера, потому что ему вовсе не наплевать на тебя. И он не хочет делать тебе плохо, не давит на тебя эмоционально. Он тебя бережет. Что же происходит при абьюзе? Как его распознать? Абьюз — это не только и не всегда причинение физического вреда. Абьюз — это и эмоциональное насилие. Первое и самое важное ощущение в абьюзивных отношениях — это тревога, неуверенность, страх. Ты заглядываешь в глаза партнеру, чтобы угадать его настроение, потому что если он недоволен, начнется ад. Манипуляции, молчание — игнорирование твоих эмоций, доведение тебя до истерики и впоследствии обвинение тебя же в том, что ты истеричка и вечно чем-то недовольна. Всем нам это знакомо. Периоды приторной симпатии и издевательств. Моральное уничтожение каждый день. При этом зачастую абьюзер на людях ведет себя как идеальный мужчина, так что обращаться за помощью к знакомым бесполезно. Тебе попросту не поверят. Абьюзер всегда опытный и талантливый игрок. Ты у него не первая и не последняя. Он отлично изучил правила игры и доведет ее до конца. В конце ты будешь разрушена и раздавлена. Ты упадешь в пропасть, а он быстро и легко найдет другую. Помни, первые звоночки — это ощущение дискомфорта, чувство, которое так трудно поймать и объяснить. Но оно есть почти всегда. А дальше, если момент упущен, начинается обесценивание и качели ближе дальше. И по сценарию срабатывают эффект казино. Ты уже столько вложила, и, кажется, осталось совсем немного, и вот-вот он все поймет и полюбит. Комплекс хорошей девочки. Я докажу ему, что я лучше его бывшей. Это она причинила ему боль, и он закрылся, но со мной он... поймет, что не все такие. Комплекс спасительницы. Я его спасу, его ранили, но я его отогрею. На самом деле он не такой. И вот ты на крючке. И заслуживаешь любовь. И все прощаешь. И стараешься все больше и больше. А результата нет. И не будет. Никогда. Это невероятно сложно принять и осознать.